По мере того, как три сестры достигали расцвета своей красоты, они посвящали себя на публичные и личные забавы византийского населения. А Феодора, сначала появлявшаяся на театральной сцене в качестве прислужницы Камитоны со складным стулом на голове, наконец получила позволение пользоваться своими дарованиями для своей личной пользы. Она не умела ни танцевать, ни петь, ни играть на флейте. Ее дарования ограничивались искусной пантомимой. Она особенно отличалась в исполнении шутовских ролей. И всякий раз, как она, надувши свои щеки, жаловалась на нанесенные ей побои комическим тоном и соответствующей жестикуляцией, весь Константинопольский театр оглашался хохотом и рукоплесканиями. Красота Феодоры была предметом более лестных похвал и источником более изысканных наслаждений. Черты ее лица были изящны и правильны. Цвет ее лица, хотя и был бледноват, но окрашивался натуральным румянцем. Всякое душевное волнение немедленно отражалось в ее полных жизни глазах. В ее легкой походке обнаруживалась грация ее гибкого стана, хотя она не была великоростом. И как любовь, так и лесть могли основательно утверждать, что ни живопись, ни поэзия не были в состоянии изобразить бесподобную красоту ее форм. Но эту красоту позорила легкость, с которой она выставлялась на показ перед публикой и употреблялась на удовлетворение сладострастия. Продажные прелести Феодоры были предоставлены на произвол смешанной толпы граждан и иноземцев всякого ранга и всяких профессий. Счастливый любовник, которому была обещана ночь наслаждений, нередко бывал вынужден уступить свое место более пылкому или более богатому фавориту. А когда Феодора проходила по улице, от встречи с нею уклонялся всякий, кто желал избежать скандала или соблазна. Рассказывавший ее историю сатирик, не краснея, описывал наготу, в которой Феодора не стыдилась появляться на театральной сцене. Истощив все, что прибавляет к чувственным наслаждениям искусства, она неблагодарно жаловалась на скупость природы, но на языке серьезного писателя нельзя подробно говорить ни о ее жалобах, ни о ее удовольствиях, ни о ее утонченных наслаждениях. После того, как она была некоторое время предметом и наслаждения, и презрения для столицы, она согласилась сопровождать тирского уроженца Эцебола, назначенного губернатором африканской Пентаполии. Но эта связь была непрочна и непродолжительна. Эцебол удалил от себя дорого стоившую и неверную любовницу. В Александрии она была доведена до крайней нужды, и во время ее трудного переезда в Константинополь каждый из восточных городов восхищался и наслаждался прелестями прекрасной кипрской уроженки, по-видимому, оправдавшей свое происхождение с того же острова, который был главным центром поклонения Венере. Неразборчивость Феодоры в ее любовных связях и принятые ею отвратительные предосторожности предохраняли ее от опасности, которой она всего более боялась. Тем не менее, однажды, и только однажды, она сделалась матерью. Ребенок был сбережен и воспитан в Аравии своим отцом, который сообщил ему перед смертью, что он сын императрицы. Воодушевленный честолюбивыми надеждами, неопытный юноша немедленно отправился в Константинопольский дворец и был допущен в присутствие матери. Так как его никто более не видал, даже после смерти Феодоры, то на нее пало позорное подозрение, что смертью сына она заглушила тайну, столь оскорбительную для ее императорской чести. В то время как положение Феодоры было самое бедственное, а ее репутация была самая позорная, какой-то призрак, явившийся ей во сне или созданный ее фантазией, внушил ей приятную уверенность, что ей суждено сделаться супругой могущественного монарха. В ожидании будущего величия она возвратилась из Пафлагонии в Константинополь. Стала разыгрывать роль честной женщины с искусством опытной актрисы. Стала снискивать средства существования похвальным трудолюбием, занимаясь прядением шерсти. И стала жить целомудренную, одинокою жизнью в небольшом домике, который впоследствии превратила в великолепный храм. При помощи ли каких-нибудь искусных уловок или вследствие случайности ее красота привлекла и очаровала Патриция Юстиниана, который уже самовластно управлял в ту пору империей от имени своего дяди. Быть может, она умела возвысить в его глазах цену тех ласк, которые она так часто расточала людям самого низкого звания. Или, быть может, она прибегала сначала к скромным отказам, а потом к чувственным приманкам, чтобы разжигать любовь в сердце человека, который или вследствие своих врожденных наклонностей, или вследствие благочестия привык к продолжительным бдениям и к строгой воздержанности. Когда первые восторги Юстиниана стихли, она сохранила над ним свое влияние благодаря более солидным достоинствам своего характера и ума. Он старался облагородить и обогатить предмет своей привязанности. К ее стопам стали сыпаться сокровища Востока, и племянник Юстина решился, быть может, из религиозных убеждений, возвести свою любовницу в освященное религией звание законной супруги. Но римские законы решительно запрещали сенаторам вступать в брак с женщинами, опозоренными рабским происхождением или театральной профессией. Императрица Лупицина или Евфимия, родившаяся в варварском семействе, но, несмотря на грубость своего нрава, отличавшаяся безукоризненной добродетелью, отказалась признавать распутную женщину за свою племянницу, и даже суеверная мать Юстиниана, Вигиланция, отдававшая справедливость уму и красоте Феодоры, опасалась, чтобы ветреность и наглость этой лукавой любовницы не развратили ее благочестивого сына и не сделались причиной его несчастья. Эти препятствия были устранены непреклонной настойчивостью самого Юстиниана. Он терпеливо дождался смерти императрицы, не обратил никакого внимания на слезы матери, которая скоро умерла от огорчения, и издал от имени императора Юстина закон, отменявший издревле установленные стеснительные ограничения. Несчастным женщинам, опозорившим себя театральной профессией, было дозволено очищать себя славным раскаянием, таковы выражения эдикта, и вступать в законный брак с самыми знатными римлянами. Вскоре вслед за этим разрешением состоялось торжественное бракосочетание Юстиниана с Феодорой. Ее положение постоянно возвышалось вместе с положением ее любовника, и лишь только Юстин облег своего племянника в Порфиру, Константинопольский патриарх возложил диадему на голову императора и императрицы Востока. Но обычные почести, которые позволялось воздавать супругам монархов, согласно со строгими нравами римлян, не могли удовлетворить ни честолюбия Феодоры, ни привязанности Юстиниана. Он возвел ее на престол как равного с ним и независимого сотоварища в управлении империей. И в верноподданнической присяге, которой требовали от губернаторов провинций, имя Феодоры присоединялось к имени Юстиниана. Весь Восток преклонился перед гением и фортуной дочери Акакия. Распутную женщину, позорившую Константинопольский театр в присутствии бесчисленных зрителей, стали в том же самом городе чтить как императрицу. И важные сановники, и православные епископы, и победоносные полководцы, и взятые в плен монархи.